стратегия идей. Мы неправильно поймем высказывание Фуллера, если станем успокаивать себя надеждой, что Третьей мировой войны не будет уже потому, что война в ее наивысшей стадии развития сама лишает себя всякого смысла, что она никому не может принести пользы и поэтому становится совершенно нерентабельной. Фуллер говорит о новой форме мировой дипломатии, о холодной войне и о сражении принципиальных идей. Для этого сражения нужно быть достаточно сильным. Все политические и другие коалиции, которые общим знаменателем имели одно лишь анти, никогда на протяжении всей истории не были прочными и никогда не имели никакой преобразующей силы. И если в новой широкой коалиции антибольшевизма будут представлены самые крупные силы, самая передовая техника и самая современная стратегия, все равно ее механизм не будет иметь основного стержня. Он останется телом без сердца, строением без всеоживляющего, формирующего и всепоникающего духа. Где взять этот новый дух, эту движущую силу новых идей? Потеря Европы своих позиций на международной арене, предоставление самостоятельности другим континентам и расам, усиление мощи Советского Союза, учащение внутриевропейских кризисов, расселение Германии, лишение миллионов людей крови и родины, уничтожение в ходе войны бесчисленного количества людей произвели на народы, как и следовало ожидать, самое ужасное впечатление. Они породили чувство полной покорности судьбе и абсолютное безразличие к заключаемым ныне договорам и обязательствам. Еще в конце Первой мировой войны Освальд Шпенглер, сноска, Шпенглер, 1880-1936 годы, немецкий философ и историк, поклонник и последователь Ницше, в 1918-1922 годах написал книгу «Крах Запада», который пророчил полную деградацию и вымирание западной культуры. Конец сноски. Пытался научно обосновать закономерность гибели Запада. Яндек Деман назвал первую главу своей книги, в которой он пытается поставить диагноз обстановки, сложившейся после Второй мировой войны, «век страха». Вся ныне модная философия экзистенциализма также проникнута глубочайшим пессимизмом, что особенно сильно выражено у французов Сартра, Марселя и Камюса. Сноска. Сартр родился в 1905 году. Французский писатель-драматург, сделавший принцип «человек – это свобода» основой своей деятельности, написал очень много популярных во Франции и за ее пределами романов и пьес. Марсель родился в 1889 году. Французский философ-экзистенциалист. Камюс родился в 1913 году. Писатель-драматург, представитель полупорнографического атеистического направления французского экзистенциализма. Конец сноски. К тому факту, что люди теряют сейчас всякую уверенность в жизни, следует относиться со всей серьезностью, потому что это явление имеет подчеркнуто европейский характер. Ведь новые полюса мира – Америка с одной стороны и Советский Союз с другой преисполнены не только кипучей верой в жизнь, но и сознанием своей исторической миссии. Еще Бенджамин Франклин на исходе XVIII века охарактеризовал отношение американца к жизни следующими словами. «Внести ясность природы вещей, усилить власть человека над материей, умножить удобства и радости жизни». Современный американец, исходя из своих колонизаторских и христианских убеждений и демократических идеалов, также верит в то, что найдет правильный выход из создавшегося положения, если будет правильно искать его. На другом же полюсе, в Советском Союзе, у людей сложились оптимистические взгляды на всеспасительный характер воспитания. Миллионы людей пропускаются там через новые школы, рабочие факультеты, профсоюзные организации, союзы молодежи, пятилетние планы культурного строительства, через всю эту мельницу схематического, но целеустремленного формирования людей. Эта вера в воспитание человека соединилась там с верой в технический прогресс, с политической догмой о создании нового мирного порядка и с верой в освободительную миссию, которая в будущем якобы будет возложена на славян и, в частности, на русских. Все это вызывает у них некоторое опьянение от величия своих задач по переустройству мира и от своего собственного величия. но люди и народы, которые находятся в магнитном поле этих великих государств и которые в собственном развитии не видят никаких перспектив, должны будут погибнуть, если они окончательно не изживут свой пессимизм. Европейским народам поможет не тенденциозный оптимизм лозунгов, пропаганды и иллюзий, а только глубокое осознание своего положения, чтобы трезво, оценив действительность, занять свое новое место в мире. Это значит, что из всего имеющегося опыта Второй мировой войны должны быть сделаны соответствующие выводы. Обе мировые войны означают для Европы не завершение, а начало перелома, начало коренного преобразования существующих порядков. И этот процесс преобразования должен вполне соответствовать новому положению Европы на международной арене и должен стимулироваться не столько правительствами и конгрессами, сколько самими людьми и народами. В этом и заключается задача Европы. Она должна найти сама себя, потому что до сих пор этого еще не произошло. Было бы ошибкой и ложным выводом надеяться на то, что холодная война уводит нас от горячей войны. И нет, в действительности она только приближает нас к ней. Питать иллюзию, что холодная война до известной степени безвредна, означает быть безответственным и практически способствовать большевикам в выполнении их задач. Сохранится старый свет или погибнет? Да, сохранится, потому что он существует сейчас и, следовательно, должен существовать дальше. Такими словами начинает свою книгу о Европе испанский представитель культур философии Мадариага. В первую очередь, продолжает он, мы должны любить Европу, ведь именно в Европе звучал смех Рабле, именно здесь светила улыбка Эразма, именно здесь искрились остроты Вольтера. На духовном небосводе Европы, подобно звездам, сверкают пламенные очи Данте, ясные глаза Шекспира, веселые глаза Гёте и страдальческие глаза Достоевского. Вечно улыбается нам лик Джоконды, вечно для нас, европейцев, мраморные образы Моисея и Давида, созданные великим Микеланджело. В Европе звучат фуги Баха, покоряющие слух своей математически четкой гармонией звуков. В Европе ломал себе голову Гамлет над тайной своей апатии. Здесь Гётевский Фауст пытался перейти от мучительных раздумий к действию. Здесь Дон Жуан искал в каждой встречной женщине ту, которую он так и не мог найти. По европейской земле скитался с копьем наперевес Дон Кихот, упорно стремясь добиться справедливости. Но та Европа, в которой Ньютон и Лейбниц измеряли бесконечно малые и бесконечно большие величины, и где кафедральные соборы, по словам Альфреда де Мюссе, склонились в каменных одеждах на колени, где на серебряной ленты рек нанизаны кристаллы городов, эта Европа еще спит, ее время еще не настало. Она проснется только тогда, когда испанец скажет «мой шарт», когда англичанин заговорит о нашем Кракове, итальянец станет рассказывать о своем Копенгагене, а немец – о нашем Брюгге. И когда это будет действительно так, тогда великий дух, направляющий нас и руководящий нами, скажет свое магическое слово «да будет Европа». Разумеется, это будет лишь тогда, когда европейцы забудут военный клич своих древних предков, кое-как прикрытый историками всех наций фиговым листком псевдонауки. Европа должна вновь продумать и прочувствовать свою историю. На это можно возразить, заявив, что все вышесказанное является проблемой преимущественно эстетического порядка. Но, ограничиваясь только европейским культурным наследием, мы хотим указать на главную задачу, стоящую перед Европой. Поднять сознание всех европейцев, как отдельных людей, так и целых наций, до общеевропейского сознания. Это отнюдь не означает, что отдельная нация должна отречься от своих собственных традиций, от своего культурного наследия, от своих национальных признаков. Наоборот, это означает, что при сохранении своей собственной национальной культуры каждая нация воспримет часть культурного наследия других наций. Нам нужен не процесс нивелирования, который сглаживает особенности нации, а процесс роста, который дает нациям возможность развиваться, невзирая ни на какие государственные границы, и который даже стирает эти границы и сливает все нации в одну общеевропейскую нацию, обладающую таким сознанием, которое охватит не только все культурное наследие Европы, но которое сможет критически переработать итоги прошедшей войны, сделав их достоянием всей Европы для утверждения ее в своей новой роли в будущем преобразованном мире. Немцы, которые с чувством злорадства смотрят сегодня на Францию, сотрясаемые забастовками, правительственными кризисами и происками коммунистов, не сознают при этом, что угрозе подвергаются и они сами. Со своей стороны, те французы, которые сейчас говорят о гарантиях безопасности и призывают надеть на Германию новые тормозные колодки, как раз в то время, когда там на фоне общего хаоса начинают вырисовываться черты нового порядка, также не понимают, что будущее Франции зависит от восстановления Германии. Если кто-нибудь в Европе наслаждается кризисами, происходящими в Англии, то этим самым он обнаруживает свою близорукость, не видя, что эти кризисы сотрясают и его собственный фундамент. Все, кто думает так, отстали от жизни, застыли во вчерашнем мире, не поняли смысла конца Второй мировой войны, не сделали правильных выводов из этого события и не видят еще изменений, происшедших в мире. До тех пор, пока в любой части Европы люди не станут сочувственно относиться к несчастью каждого из их европейских соседей, до тех пор, пока они не станут переживать успехи других народов как свои собственные, вчерашняя Европа будет продолжать жить в умах людей как призрак, именно как призрак, потому что та Европа погибла на полях сражений Второй мировой войны. Безусловно, такое перерождение потребует много времени, потребует терпения и большой осторожности, потому что в каждом отдельном европейском народе всегда будут иметься тенденции к рецидивам. Иначе не может быть, ибо здесь столкнутся два исторических явления, две исторические эпохи. Традиционная система прошлого и определенная новая система, которая из идеи должна претвориться в действительность во всех областях нашего совместного существования внутри европейского сообщества, вызванного к жизни исторической необходимостью. Задача этого сообщества уже сейчас является развивать новые конкретные формы экономики, управления, внутренней и внешней политики, общественного строя, культурной политики, воспитания и обучения молодежи, а также военной организации. История не знает ни одного случая добровольного ухода со сцены какой-либо силы, идеи и тому подобного. Они всегда уходят только с боем. Так было в период становления Средневековья, когда ему приходилось шаг за шагом разбивать сознание родовой общины. Так было и в последующие эпохи, когда идеям и силам реформации, ренессанса и гуманизма приходилось бороться против уже упрочившихся и сопротивлявшихся порядков Средневековья. Это обстояло не иначе и тогда, когда в борьбе с просвещением и индивидуализмом победили те идеи и силы, из которых вышли и сформировались новые европейские национальные государства. Нельзя втыкать штык в землю, пока над противником не будет достигнута окончательная победа. Нельзя останавливаться на полдороге, потому что современная история развивается семимильными шагами. Сейчас, в период восстановления, люди не могут не мечтать о полном искоренении войны, о создании настоящего мирного порядка, ибо это лежит в их плоти и крови. Но восстановить то, что было в Европе вчера, еще не значит разрешить проблему полностью. Она может быть разрешена только мутацией, то есть коренным преобразованием всех форм жизни – политики, экономики, религии и культуры, которые должны быть созданы заново. Если мы достигнем этого, тогда силой, объединяющей европейские народы, уже не будет какой-то отрицательной анти. Тогда помощь, оказываемая Америкой, будет представлять собой не одну лишь пустую оболочку внешней силы, технических средств, организации и аппаратуры. Тогда возникнет новая жизненная суть, новый ведущий центр, новая настоящая сила. Именно тогда будет покончено с тем вакуумом, который неизбежно порождал у европейцев страх за судьбу мира. Если все это будет выполнено, то европейская оборона получит принципиально новое лицо, потому что только тогда Европа будет по-настоящему подготовлена к веку идеологических войн, потому что тогда идеологическое наступление с Востока встретит на своем пути не явление разложения и распада, а новый растущий организм народов, который преодолел свою болезнь и теперь настолько упрочился, что не поддается больше влиянию восточной идеологии. Если все это будет сделано, тогда итоги минувшей войны не останутся простой суммой теоретических взглядов, но будут использованы в новой практической жизни. Тогда Вторая мировая война перестанет казаться нам падением и гибелью мира, а превратится в новую ступень развития, рожденную в нечеловеческих муках, принесенных ей в жертву в результате глубочайших потрясений. Тогда, как и всюду в природе, сама смерть на поле боя станет у нас в Европе предпосылкой для начала новой жизни. Но ничто не придет к нам само собой. Все будет зависеть только от наших действий. И если для достижения этого мы приложим все свои силы, тогда, и этим замыкается круг, будет, наконец, скована та неведомая сила, которая с 1914 года, очевидно, по высшим метафизическим причинам, ввергала людей и народы в одну катастрофу за другой. Сила эта будет подчинена людям, ибо они уже осознали, преобразовали и оформили то, что в нашем непрочном мире давно стремилось к единому целому, к созданию в нашей части света нового всеобъемлющего порядка. Мир есть не только состояние, мир должен быть задачей, и эта задача встала сейчас перед нами во весь свой огромный рост. И наш святой долг перед теми, кто пал в последней мировой войне, взяться за устройство этого мира и работать, не отвлекаясь и не связывая себя никакими лишними обязательствами, чтобы все уроки Второй мировой войны не пропали даром. Конец содержания книги и записи. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых, город Москва. Апрель 2009 года. Читал Владимир Макеев.